Илья Стогов, «Камикадзе». Предисловие автора. 11 сентября 2001 года я протянул дрожащую с грязными ногтями руку и включил телевизор. Каждые 10 секунд Боинги на экране вырывали у Америки ее сердце, и в пыли и пламени рушились башни Нью-Йоркского торгового центра. Дежавю. Незадолго до этого у меня родился сын. Глупо было бы не запить, и я запил. Запой получился не очень долгим, дней 10-12. Соображалось после него все равно туго. Тем не менее, внятную мысль я сформулировал. Мысль сводилась к тому, что раз уж все центральные телеканалы решили экранизировать мой роман «Камикадзе», то неплохо было бы с них, сук, телеканальных, получить гонорар, потому что деньги кончились еще третьего дня. А копирайта на экранизацию никто ведь не отменял. Но ведь так? Читать собственные юношеские романы все равно, что пытаться выдавить прыщик на собственной школьной фотографии. Ты вырос, прыщик остался. Поздняк метаться. Роман «Камикадзе» — это именно юношеский роман, если быть точным, вторая по счету книга, которую я умудрился дописать до конца. Никогда в жизни я не писал книг дольше, чем месяц. На роман, который вы держите в руках, у меня ушло 3 недели. 1 неделя в апреле — 5 глав, и еще 2 в июле — 14 глав. Это было время, когда правильно поставить ударение в слове «дефолт» могли исключительно умники из политизированных фондов. Фамилия Путин тогда ничего не говорила даже им. В Петербурге «Камикадзе» продавался очень бойко. Добрался даже до первого места в книжном чарте, правда, не очень престижном. А вот критики его не заметили. Лично я видел всего 2 рецензии. Автор одной решил, что в романе я вывел его, и пообещал при встрече ткнуть в бок ножом. Автор второй утверждал, что Илья Стогов – это не реальный человек, а бренд, за которым скрывается таинственная писательская команда. Понятия не имею, откуда оба рецензента все это взяли. Момент расплаты с издателем совпал с августовским кризисом 98. Мимо денег я пролетел. Одновременно у меня начался жуткий геморрой в личной жизни. В общем, так себе было времечко. Только ленивый не брался до сих пор порассуждать, что, мол, романы — это такая штука, иногда они сбываются, иногда как напишешь, так дальше и заживешь. Ну, в общем, ничего, если я тоже скажу пару слов о том же самом. Когда я написал «Камикадзе», мне было 27. По инерции я все еще работал журналистом, вернее, даже главным редактором одной газетенки. Часы на руке Господа дотикивали последние секунды той моей жизни. В «Камикадзе» у героя есть возлюбленная. Каждую ночь того года голова, описанная в «Камикадзе» девушки, лежала на одной подушке с моей. Потом перестала лежать. Странно, до чего же все, что начало вдруг со мной твориться, было похоже на то, о чем я написал в этом романе. Обнаружив себя со вспоротыми венами в больнице, чувствуя, что на самом деле схожу с ума, глядя, как жизнь моя расползается, словно сгнившая дыня, я 100 раз подряд понимал, что книжки нужно было писать не про несчастную, блядь, любовь, а детские сказки про ежиков и лисичек, причем чтобы в конце все они между собой переженились. Еще в «Камикадзе» есть герой, написавший документальную книгу про русских террористов. Я тоже написал такую. Моя называется «Революция сейчас». Кое-где наши с ним книги совпадают дословно, но не упрекайте меня в плагиате. Упрекните лучше тех, кто реализовал сюжет «Камикадзе» 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, в Вашингтоне. А вообще, этот роман я взялся написать лишь ради 1000 другой халявных долларов США. Кто мог подумать, что бумерангом возвращаясь, книга столько времени будет бить меня по башке? Впрочем, сейчас все это уже в прошлом. Недавно я случайно встретил ту девушку на улице, посмотрел на нее и поразился. Неужели из-за этой? Чужой девицы, неужели из-за нее я каждый день умирал, каждую ночь, как Иов, стенал и плакал? Хотя даже детям известно, что мачо не плачут. Честно сказать, мне не хотелось переиздавать «Камикадзе». Но поймите меня правильно, та самая 1000 другая халявных долларов, плюс почти решенный вопрос с продажи романа в Европу. А я человек жадный, вернее бедный. Ну, впрочем, это одно и то же. С каждой купленной вами книжки в мой роман капает копеечка. Разумеется, не в буквальном значении слова «копеечка». Если эти строки вы читаете, стоя в книжном магазине, большая просьба – дойдите до кассы и купите роман. В конце концов, если он вам не понравится, найдите меня, и мы потратим вырученные деньги вместе. На пару пива нам хватит, а если нет, я поговорю со своим издателем, и он еще напечатает какую-нибудь мою старую книгу. Илья Стогов, ноябрь 2001 год.